Интерлюдия восьмая. «Слеза! Сука ты тупая! Ты спятила!» Раненым вепрем взвыл гвоздь, сжав в руке рацию так, что ее пластиковый корпус затрещал и покрылся сеткой трещин. «Этот ублюдок был нам нужен живым!» «Я была его должницей и просто вернула долг», — спокойно откликнулась девушка. «Какой еще в жопу долг? Столько времени прошло, сука!» Завывающий от бешенства глава Муров в сердцах шарахнул рацию о землю. «Парни, валите к херам эту суку!» — заорал гвоздь, наплевав на конспирацию. Но вместо ожидаемых автоматных очередей из леса в ответ донеслись лишь едва слышные хлопки ВССК, и двое подручных гвоздя, лишившись голов, лопнувших от удара крупнокалиберной пули, как упавший на асфальт арбуз, повалились в траву. Оказавшиеся вдруг в одиночестве, с ног до головы забрызганный кровью и мозгами телохранителей, гвоздь попытался сбежать из сектора поражения винтовки. Но на первом же рывке словил пулю в бедро и тоже завалился в траву. Да так удачно, что голова оказалась в считанных сантиметрах от шипящей в траве, не выключившейся при падении рации. «Мы не договорили», — раздался из динамика спокойный голос девушки. Зажав правой рукой хлещущую из развороченного бедра кровь, пальцами левой гвоздь нащупал в траве пластиковый корпус, поднес рацию к губам и прокряхтел в микрофон. «Почему?» «Почему эта сука еще жива?» — хмыкнула слеза в ответ. «Потому что я лучше всех твоих шакалов вместе взятых. Потерпи немного. Скоро они тебе в подробностях расскажут, как эта сука надрала им всем задницы». «Да плевать мне на парней. Скажи, почему ты его пожалела?» «Тебе, гвоздь, этого не понять». Раздался едва слышный хлопок выстрела, и голова последнего Мура разлетелась кровавым месивом.